Глава 15. Размеренным шагом он шел обратно в Меллинг. Ощущение битвы с пространством и временем прошло. Разум угомонился, остепенился. Все, что было по ту сторону бури, стало казаться нереальным, как сон после пробуждения, когда вокруг видишь сияние дня. То было с кем-то другим, причем очень-очень давно. У него снова есть Элизабет. Как он мог ее отпустить? Это просто немыслимо. Кар шел и планировал их будущую жизнь. Он вышел из Грина. На фоне ночного неба, без луны и звезд, Грин казался зловещим черным пятном. После переулка, окруженного высокой насыпью и колючей живой изгородью, стало светлее. Вдалеке можно было различить коттеджи и изломанные очертания церкви. Идя по левой стороне дороги, он подошел к гейтхаусу. Сквозь шторы пробивался свет. Кэтрин еще не ложилась спать. Как много значит мелочи! Если бы Кэтрин легла спать чуть раньше, все обернулось бы по-другому. Свет из-за бледных парчевых штор сбил мысли Кара, и они стали работать совсем в другом направлении. Если Кэтрин не спит, то и другие не спят. Под другими Кар подразумевал Джеймса Лесетера. Он слышал, как Генриетта говорила, миссис Лесетер ничего не выбрасывала. Ему придется разобрать горы бумаг. Значит, он не спит. Он заканчивает одни грязные дела, чтобы приступить к другим. Кар больше за себя не боялся. Он может войти к негодяю, высказать все, что о нем думает, а потом уйти. У него засело в мозгу, что он должен таким образом поставить точку в своем несчастливом браке, отобравшем у него и иллюзии счастья. Но Марджери умерла. Он должен закрыть ее счеты с Джеймсом Лесетером. Нет, он и пальцем не тронет эту падаль. Кар свернул на дорогу, начинающуюся между колоннами. Стенные часы в белом коттедже с мелодичным звоном ударили один раз. Генриетта посмотрела на них с недоверием. Как медленно течет время. Еще только без четверти 11. Прошел час, как Фэнси отправилась спать, и 2 часа с четвертью, как Кар выскочил из дома. Обычно вечера пролетали быстро. Днем у нее было много тяжелой работы, но, перемыв посуду после ужина, она покидала суровый послевоенный мир и становилась праздной женщиной, которую поджидали концерты и пьесы. Стоило только нажать кнопки радио или же книги, уносили ее в иные страны и времена. Но в этот вечер ничего подобного не случилось. Ничто не в силах было отвлечь измученный разум. Генриетта не заметила, когда на нее навалился страх. Для него не было причин, но она не могла стряхнуть его. Она говорила себе, что завтра над ним посмеется, но это завтра было бесконечно далеко. В доме было убийственно тихо. Ей не хватало старого пса, умершего месяц назад, ее друга и товарища на протяжении 15 лет. Надо бы взять щенка, но она тянула с этим в память о старом питомце. В доме слишком тихо по ночам, когда ты одна. В тишине послышались шаги, но не с дороги, ведущей из Грина, а сзади, из сада. У Генриетты, как и у Кэтрин, комната выходила окнами на обе стороны дома. Она услышала, как хлопнула калитка, и шаги направились к задней двери. Надо будет запереть ее, когда она пойдет спать. Но пока она была на ногах, ей и в голову не приходило запирать двери. Шаги ее испугали. Звук их доносился со стороны леса, откуда она сама пришла 1,5 часа назад. Из Меллинхауса. Вот шаги слышны уже из коридора. Дверь открылась, и вошел Кар. Он прислонился к косяку и сказал: «Он мертв». Генриетта стояла, глядя на него. Бледное и суровое лицо. Ужасающе бледная и ужасающе суровая. В глазах не было бешенства. Они смотрели твердо. От этого взгляда веяло холодом, и Генриетта почувствовала, как ее пробрал мороз. Она ничего не сказала, и Кар повысил голос, как будто разговаривал с глухой. — Ты слышишь? Джеймс Лесетер мертв! Она воскликнула: — Нет! Потому что поверила. Ее крик был бессильным протестом против того страшного, что она отказывалась принимать. Следующие слова, словно кинжал, резанули оцепеневшее сознание. «Зачем ты это сделала?» Он отошел от двери и встал в центре комнаты. Через руку у него был переброшен плащ. Только сейчас она о нем вспомнила. Она бросила его на стул в кабинете Малинхауса. Да так там и оставила. Кар протянул ей плащ. «Ты понимаешь, какого сваляла дурака, оставив плащ, испачканный его кровью?» Ретта подняла голову. «Что за кошмар? В этом нет никакого смысла, но оцепенение не проходило. Это моя кровь! Я царапала руку, пробираясь через лес!» Она показала ему запястье. Тонкая, как волос, царапина уже заживала. Кар зло засмеялся. «Не будь дурой, Ретта! Хотя бы со мной! Мы должны думать!» «Я царапалась!» Он встряхнул плащ, поднял его правый рукав и услышал, как она всхлипнула. Обшлаг был весь пропитан кровью. Влажная красная полоса протянулась почти до локтя. Внизу, во всю ширину полы, шли красные брызги и подтеки. «Ты поцарапала руку? О, Господи, какую чушь ты несешь!» Пол покачнулся у нее под ногами. Перед глазами поплыл молочный туман с красными пятнами. Ей удалось взять себя в руки, в глазах прояснилось. «Кар, посмотри на меня!» Он посмотрел. «И слушай. Я ничего про это не знаю. Когда ты ушел, я испугалась того, что ты можешь сделать. Ты был в шоке, и я боялась. Я схватила первый попавшийся плащ и кинулась через заднюю калитку в Малинхаус. Прибежала туда, в комнате было жарко. Я бросила плащ на стул и больше о нем не думала. Мы поговорили с Джеймсом и под конец поссорились. Ну, не то чтобы поссорились, но он вел себя отвратительно, я ушла. А про плащ я забыла». Кар приподнял рукав. «Это его кровь?» «Я оцарапалась, текла кровь. Он дал мне платок, я его, наверное, тоже потеряла». «Это же пустяковая царапина. Ты думаешь, что столько крови натекло из царапины?» «Я и не говорю, это из царапины. Но я в лесу за что-то зацепилась. И да, крови было много». Она содрогнулась. «Ну, не столько же!» Генриетта постояла, собираясь с духом. Затем подошла к племяннику. «Кар, положи эту ужасную вещь, расскажи мне все, что было. Мы блуждаем в потемках. Но ради бога, расскажи правду. От всего остального не будет ни малейшей пользы!» Он бросил плащ на пол. Генриетта впилась взглядом в тяжелое темное лицо Кара. «Ладно, я расскажу. Когда я вышел отсюда, я сам не знал, что делаю. Куда-то долго и быстро шел, потому что иначе отправился бы в Малинхаус и размазал этого Джеймса Лессетера. Я проходил так около часа и оказался у дома Джонатана Мура. Элизабет была дома. Я просидел у нее, пока не пришел в себя. Мы...» Тут его лицо прояснилось. «Она приняла меня обратно. Я уходил от нее с мыслью, что у меня нет желания его убивать. Я просто хотел покончить со всем этим. Это правда. Ретта, когда я проходил мимо гейтхауса, у Кэтрин горел свет. Я подумал, что еще не поздно, и что Джеймс Лессетер не спит, и я мог бы покончить со старым и начать все заново. Я не собирался даже прикасаться к нему. Я хотел только дать ему знать, что мне все известно, и сказать, что я о нем думаю. Глупо, конечно, но так мне это представлялось. Я подошел к дому, там было темно. Я подумал, что он может быть в кабинете, обошел дом, и стеклянная дверь оказалась распахнута». Тут Генриетта задержала дыхание. «Не помню. Я не помню, закрыла ли я ее, едва ли, я была слишком зла». Он усмехнулся. «Зла. Слабо сказано». «Из-за Кэтрин. Но это не имеет значения. Продолжай, Кар». Я вошел. Шторы за дверью были задвинуты. Горел верхний свет. Он лежал на столе лицом вниз, с разможженной головой. Возле камина на подставке лежала кочерга. Никакого сомнения, его ударили этой кочергой. «Какой ужас!» «Приятная картина. Видимо, мгновенная смерть. Ты, надеюсь, не ждешь, что я буду его жалеть? Но мы должны быть осторожны, иначе нам придется пожалеть самих себя. Продолжай!» В первые же 5 секунд у меня появилась эта веселенькая мысль. Когда я увидел плащ, она окрепла. Он был вывернут. Подкладка в желтую полоску показалась мне знакомой. Я подошел и увидел под воротником свои инициалы. После этого я протер кочергу окровавленным платком. который валялся в камине. Генриетта содрогнулась. «Он дал его мне для перевязки! Ты не должен был стирать отпечатки!» Он уставился на нее взглядом, полным обвинения. «Это почему же? Раз там лежит мой плащ, значит, его кто-то принес!» «Я не приносил! Остаешься ты!» «Кар!» «Хватит повторять, Кар! Если ты рассвирепела и ударила его, шансы сто к одному, что ты убежала и не подумала об отпечатках. Но если это сделал кто-то другой, и он был настолько умен, что воспользовался моим плащом, то сто к одному, что он уже протер ручку кочерги. Вот о чем я тогда подумал. Я протер ручку и бросил платок в камин. Огонь в нем уже задохнулся под пеплом. Не знаю, сгорел он или нет, это не имеет значения. Потом я собственным платком протер край двери, взял плащ и ушел». Она снова лишь коротко вздохнула. «Ты должен был позвонить полицию. Может, я и дурак, но не такой уж законченный». Кар поднял плащ. «Надо смыть кровь. Как это сделать?» «Холодной водой. Кар, мне это не нравится. Мы должны сообщить полицию. Мы не сделали ничего плохого». Впервые он дотронулся до нее, крепко ухватив за плечо. «У тебя неплохая голова. Пошевели мозгами. Как ты думаешь, найдется ли дюжина людей, которые поверят, что это сделал не я? Ты или ты?» Она почувствовала, как подступает тошнота. «Дюжина? В суде 12 присяжных, Генриетта!» И повернулся к двери.